похищали инопланетяне? У них были огромные черные глаза. Над их телами всячески издевались пришельцы. Они вставили мне зонт в правую ноздрю. Это было ужасно. Этот человек прошел через невообразимое. Но почему я? За что они так? Он никогда не сможет забыть о похищении. Это очень странно. О боже, я надеюсь, что это самолеты. Пусть это будут самолеты, пожалуйста. Вы видите, как группа медиков готовится к обычной хирургической операции. Но то, что произойдет в следующий момент, обычно никак не назовешь. Тысячи людей во всем мире считают, что их похищали существа с других планет. Жертвы предполагаемых похищений рассказывают о странных объектах, вживленных в их тела с неведомой целью. Станет ли извлечение чужеродного предмета из тела пациента доказательством того, что инопланетяне посещали Землю? Пол, когда вы впервые почувствовали внутри себя имплантант? Мы с друзьями катались на лыжах, и я упал. Пришлось сделать рентген. Тогда-то я и увидел этот странный объект рядом с большим пальцем. О чем вы подумали, обнаружив его? Первая мысль была, почему я? Во мне нет ничего особенного. Почему они выбрали именно меня? Я почувствовал себя каким-то загнанным зверем, пушечным мясом. Не знаю, все это так влияет на мою жизнь, на мои мысли, на самочувствие. Я не хочу, чтобы это оставалось во мне. Никто не позволял им вложить в меня это. Я вижу объект в области большого пальца. Ничего сложного, сделаем небольшой надрез и извлечем его. Это элементарно.